Чистоплотность. Неважно, сколько вы держите кошек, важно, чтобы вы держали их лотки в чистоте. Ничто не отвращает кошку от лотка больше, чем зловонные холмы и грязный наполнитель. Вы должны насыпать новый и выбирать старый наполнитель как минимум дважды в день. Это может оказаться весьма шокирующим для многих из вас, но, поверьте, вы напрашиваетесь на неприятности. Самый простой метод – выбрать первое произведение утром и еще раз перед тем, как идти спать. Если вы действительно хотите избежать потенциальных проблем, посмотрите, не надо ли совершить еще один выгреб, когда приходите домой после работы. И, разумеется, если вам случится пройти мимо лотка в середине дня, и вы увидите, что им попользовались, потратьте несколько секунд на то, чтобы выгрести фекалии и обновить наполнитель. Ваш метод уборки может зависеть от типа наполнителя, который вы используете. Если вы используете комкующийся наполнитель, то вам следует обзавестись твердым совком с прорезями. Для некомкующегося используйте совок с прорезями для того, чтобы отсеивать использованный наполнитель от свежего, и большую пластиковую ложку или совок без прорезей для того, чтобы убирать сырые куски наполнителя. Даже если вы используете некомкующийся наполнитель, чем раньше вы уберете грязный наполнитель, тем счастливее будет ваша кошка. Если вы убираете дважды в день, то можете взять пластиковый мусорный мешок, вычистить лоток и выбросить мешок в обычный мусор. Если же вы хотите убираться чаще, вы просто молодцы, держите пластиковый контейнер с плотно прилегающей крышкой возле каждого лотка. Изнутри выложите контейнер маленьким пластиковым мусорным мешком или ненужным пакетом из-под продуктов. После того, как вы уберетесь, положите комки в контейнер и закройте крышку. В конце дня или когда контейнер начнет переполняться, вы можете провести еще одну его чистку. Если вы сделаете процесс уборки удобным, то вполне вероятно, что вы начнете убираться так часто, как это требуется. Конечно, если у вас 10 лотков, не обязательно заводить 10 контейнеров и совков, но все же держите их под рукой, и тогда у вас не будет соблазна увиливать от своих важных обязанностей по уборке. Частая уборка не только более гигиенична для ваших кошек и для вашего дома, она способна снять напряжение между кошками, поскольку некоторые кошки не пользуются лотками после того, как им пользовались другие кошки, особенно если эти кошки не в ладах друг с другом. Периодичность полной очистки от наполнителя и чистки самого лотка будет зависеть от типа наполнителя и привычек ваших кошек. Не стоит недооценивать важность чистки лотка, даже если вы используете комкующийся наполнитель. Урина и фекалии никогда не впитываются в наполнитель целиком. Стенки и дно лотка становятся грязными и нуждаются в чистке. Чистите лотки, пластиковые контейнеры и совки слабым раствором хлорки. Слабый раствор хлорки проникнет во все микротрещины в пластике и убьет бактерии. После этого тщательно промойте предметы простой водой, чтобы исчезли все следы хлорки. Не применяйте для чистки бытовую химию, так как она слишком сильно пахнет, и ни в коем случае не пользуйтесь нашатырным спиртом, поскольку для кошки он пахнет так же, как и моча.